50. Фоллер притворялся, что полностью поглощен едой. Правда, в какой-то степени так и было, потому что она была чертовски вкусной. Спагетти с томатным соусом. Наслаждаясь блюдом, он прислушивался к беседе за соседним столом. «Ничего не изменится», — говорил Питер XI. «В их глазах мы так и останемся мерзкими». «Первый? Первый?» Фоллер вдруг вспомнил, что это его имя. Кто-то повторил его как минимум полдесятка раз. Поодаль, словно боясь приблизиться, стоял Питер 26-й. «Извини, трудно привыкнуть к новому имени. Я все время ожидаю, что люди назовут меня 1-31». Питер 26-й слегка натянуто улыбнулся и кивнул. «Тебя хотят видеть в Министерстве обороны». «Да? Хорошо». «Что за Министерство обороны? Если он решил прикрываться ударом головы, сейчас самое время спросить. Но это может вызвать подозрение, особенно если его странных вопросов и поступков станет больше». 17-й? Питер 17-й, орудующий вилкой, поднял глаза. «Прогуляешься со мной в Министерство обороны?» «Конечно», — ответил Питер 17-й, нетерпеливо вскакивая со своего места. Фоллер вышел за ним на улицу. «Я попросил тебя составить мне компанию, потому что хотел поговорить с тобой о стратегии». Питер 17-й взглянул на него. «Ты знаешь, что я поддержу тебя, что бы ты ни решил. Я в этом не сомневаюсь. Но я знаю, что у тебя есть свои мысли, и я хотел бы их услышать. Думаю, возможно, нам нужен более смелый план». Питер 17-й изложил свои мысли о стойком сопротивлении их низкому статусу в мире Уго. Он утверждал, что Уго держал их там, где они были, вне ненависти к Сэндовалу, и всегда будет, что они умнее и способнее, чем кто-либо на этом острове, и не должны позволять относиться к себе как к отбросам. Он продолжал говорить, пока они шли по кирпичной дорожке, излагая мысли быстро и страстно, вероятно, понимая, что это его единственный шанс выбиться в люди. Если бы он знал, с кем разговаривал. Когда появилась группа нарядно одетых людей, направлявшихся к ним, Питер 17-й вывел Фоллера на улицу, давая им больше пространства. Фоллер подождал, пока они выйдут из зоны слышимости, а затем спросил Питера 17-го, что он думает о возможности вывести Уго из игры. Глаза 17-го расширились от страха. «Не шути так. Я серьезен, как никогда. Они разорвут нас на части и сбросят с края света по кусочкам. А что, если мы не будем стоять на месте и ждать, пока нас порежут на куски? Что, если мы захватим истребители? Уго тот, кто нас ненавидит. Если бы он был мертв, остальные бы не тратили время на охоту за нами». Питер 17-й посмотрел на дорогу. «Мне нужно время, чтобы переварить то, что ты предлагаешь. Не хочу показаться неуважительным, но меня нервирует это обсуждение даже здесь». Он выглядел испуганным. «Хорошо, поговорим в другой раз». Посмотрев на небо, Фоллер подумал о мире орхидей, перевернувшемся вверх ногами. «Это он изобрел вещь, которая это сделала, вещь, имеющую силу разорвать весь мир на части. Если он смог сделать это с камнем и небом, он сможет найти способ убить Уго. Как только Уго будет мертв, он снова сможет увидеть бурю. Они придумают способ помочь людям. Он хотел бы вернуться к Маргаритке и к остальной части своего племени на самолете, где лежала бы еда, лекарства и источники энергии. Какой бы это был замечательный план!» Он усмехнулся, представив выражение лиц Маргаритки и Орхидеи, когда он выходит из такого самолета. Питер 17-й повел его по дороге, вдоль которой тянулись большие приземистые здания с автостоянками. Стоял теплый день, солнце припекало голову, они шли молча. Питер XVII, вероятно, обдумывал то, что предложил Фоллер. Они прошли мимо рекламного щита. Гигантское изображение лица Уго со сдержанной, почти кокетливой улыбкой. Питер XVII провел его через ворота. Охранник, одетый в военную форму, кивнул, когда они проходили мимо. За воротами находились старые рушащиеся строения, похожие на заводы, и отреставрированные здания, усовершенствованные новыми материалами и несколькими стеклянными и стальными конструкциями последнего поколения. Питер хотел спросить у Питера XVII, в каком из них Министерство обороны, но это было бы признаком абсолютного невежества. Питер XVII подвел его к самому впечатляющему из отреставрированных зданий. Они прошли через контрольно-пропускной пункт, охраняемый двумя серьезными мужчинами военного вида, двинулись по коридору, спустились по лестнице и, открыв тяжелую дверь, вошли в большую комнату. Комната была выполнена по последним технологиям. Все в ней светилось и функционировало. На дальней стороне отдельно стояла небольшая стальная камера с толстым стеклянным окном. За станциями сидели десятки людей, в том числе два Питера. У одного из них на рукаве была буква «З», у другого «Е». Оба носили очки. Они были сосредоточены на работе, стуча пальцами в перчатках по клавиатуре и размахивая руками в воздухе, как будто там было что-то, что Фоллер не видел. «Смелее», — сказал Питер З, не поднимая глаз. «Пойди посмотри на это. Ты знаешь, что хочешь это сделать». Питер XVII направился к стальной камере и сказал: «Я знаю, что хочу». Фоллер, последовавший за ним, заглянул через плечо Питера XVII и увидел шар с абсолютной чернотой. От этого зрелища у него глаза на лоб полезли. Сфера была чернее, чем сам черный цвет в его представлении. Даже чернее, чем туннели, по которым они с бурей пробирались в ее мире, убегая от людей с ножами и топорами. Он сразу понял, что это такое. Министерство обороны. Оно предназначено для самозащиты, но иногда и для военных действий. Место, где хранится оружие. Когда они вернулись, Питер Зе взглянул на номер на рукаве Питера XVII и сказал: «Подожди снаружи». Без единого слова Питер XVII развернулся на пятках и вышел. Очевидно, буквы имели больший вес в иерархии Питеров. Питер Зе посмотрел на Фоллера. «Поздравляю». «Спасибо. А теперь, раз уж ты новый номер один, послушай». «Хорошо». Питер Б бросил на него подозрительный взгляд, словно в его ответе был намек на сарказм. «Тебе нужно держать своих людей в узде. Мы знаем, что они недовольны всей этой классной работой. Мы слышим жалобы. Держи их мотивированными. Мы восстановили сингулярность, но это не значит, что они могут расслабиться. Нам нужна сила». «Понятно». Это имело определенный смысл. Если у вас есть точные копии человека, который что-то создал, научите их тому, что он знал, и они тоже смогут это создать. Несколько твоих людей перегибают с жалобами. И этот парень, Питер Зе указал на дверь, 17-й, он первый в списке. Если он и другие, подобные ему, не успокоятся, я их уничтожу». Фоллер кивнул, пытаясь выглядеть обеспокоенным по поводу неподобающего поведения Питера 17-го. «Я серьезно», — продолжал Питер Зе. «У нас есть ведь вирус затмения в мире, и я не боюсь его использовать». «Я в вас не сомневаюсь», — серьезно сказал Фоллер. «Я сделаю все возможное, чтобы их успокоить». Питер Зе, казалось, был удовлетворен. Он продолжил говорить, инструктируя Фоллера по поводу различных рутинных аспектов его новой должности. «Быть королем отбросов, похоже, мало привлекательное занятие».